Она скрылась в другом темном проходе вместе с собеседником. Первый незнакомец подал Михелу знак следовать в другом направлении. Михел с опасением пошел за ним. Он внимательно следил, каким путем они идут. Пока его новый спутник не заметил. Это напрасное занятие, лучше отдохните. Сколько ни пытайтесь, вы тут не отыщете пути назад. Ваш путь идет только вперед. Что будет с Эл? Спросил Михел. Так зовут девушку. Красиво. Она получит то, зачем пришла. Вам известно, кто она? Нет, я вас только провожаю. Почему она одета, как вы? Потому что в таком костюме и обуви удобно ходить по горам. Особенно сапоги хороши для трудного и долгого пути. Кто же вы? Я охраняю проходы в горах от любопытных. Я проведу вас куда надо. Вы ходите по подземельям? Я хожу везде. Михел не стал больше расспрашивать. Они достигли освещенного места. Светлился с потолка, был совсем как дневной. Мелькал, словно тени набегали на него. Михел вышел на середину открытого пространства, поднял глаза. Свет шел через расщелину в куполе, он стоял посреди полости в скале. Сверху спускались его товарищи. Увидев его, они стали окликать и удивляться. Первым к нему подскочил Элифарим. «Где Эл?» «Не знаю, она ушла без меня. Обещал, что вернется». «Ты один?» «Нет, со мной. Михел поискал своего спутника, но он был один. Меня привел сюда человек в одежде, как у Эл». «Нас тоже», — заметил подошедший к нему Арес. «Нас что морочит?» «Он был не настоящий, какая-то хитроумная проекция. Если Эл доверилась им, то нам следует просто подождать». «Не понимаю, зачем она брала меня с собой», — убедился Михел. «А вы говорили о чем-нибудь по дороге?» — спросил Арис. «Да, немного». «Так размышляй над этим. Будет чем заняться во время ожидания». «Как же я устал». Арис отошел в тень, уселся на удобном выступе. «Не разбредайтесь», — скомандовал Элифарим. «Держитесь группой, будьте готовы к неожиданностям. В коридоры ни шагу». Ожидание показалось долгим. Отдых был кстати после трудного перехода. Элифарим распределил всех по выходам, их было как раз 10. Им разрешили отдыхать, в наступившей тишине стало слышно, как Шесси позвякивает своими амулетами в волосах. Он занялся своим бормотанием. Видимо, этот ритуал позволял вызывать видение. Он тихо покачивался, а потом вдруг громко пронзительно вскрикнул. И все вскочили со своих мест. А раздраженный Арис подошел, тряхнул его так, что амулеты зазвенели все разом. «Прекрати! Я видел!» Заорал Шесси, он был напуган, вцепившись руками служителя, тряс, словно тот понимал, о чем он говорит. «Я не понимаю тебя», — пытался высвободиться Арис. «Понимаешь, ты тоже видел!» Арис отступил, отошел от него. «Что ты видел?» — спросил Элифарим тоном приказа. «Тебя это не касается. Я видел огонь. Много огня. Кругом был огонь». Вокруг него стали собираться воины. «По местам!» — скомандовал Элифарим. «Может быть, он видел собственную смерть и пугает вас. Скорей бы уже Эл вернулась. Без нее присутствия я твои выходки выносить не стану. Довольно того, что ты всех взбаламутил у каменного кольца. Здесь это не пройдет. Я выгоню тебя наверх, если ты не умолкнешь». Решительность Элифарима и его угрозы подействовали на Шесси. Он забился в темный угол. Тон командира его отрезвил. Мейхил пытался почувствовать Эл, но стены были будто непроницаемыми. Он сильно напрягался, а в ответ яркие ощущения его покинули, и он стал воспринимать окружение, словно через стену. Он сел и посмотрел перед собой. «Я слышу», — произнес кто-то, вырывая капитана из туманной реальности. «Спокойно, это свои», — раздался знакомый голос, и из темноты прохода выпорхнул Эл. Чрезвычайно радостная, какая-то свежая. С ней двое, один совсем юный, другой явно его соплеменник постарше, и похожий на Шейси, только высокий, статный и с гордым взглядом. «Хороших воинов ты позвала!» — воскликнул он. «Ты?» — Шесси завопил, подскакивая с места. «Вот так вид! Эл, зачем ты таскаешь за собой его?» «Теперь его зовут Шесси, и тебе не стоит шутить на его счет». «Пока ты прятался тут, он сильно поумнел», — ответил Эл. «Я не говорил, что он глуп», — возразил ей высокий незнакомец. Все трое держали в руках свертки из тканей, в них было завернуто что-то тяжелое. Эл со вздохом облегчения положила свою ношу на каменный пол. Сверток звонко забряцал. «Что уже сделали и двое других?» «Это наши проводники. Не спрашивайте их имен. Здесь не принято так знакомиться», — сообщила она. Она ногой откинула край ткани, показала рукой на содержимое. «С этим у нас есть шанс их остановить. Это избавит нас от близкого контакта с врагом». Она подняла один предмет, тряхнула его. Для нее он выглядел как арбалет на местный манер. Точнее, местная метательная машинка. «Разбирайте!» «Поднимайтесь наверх», – скомандовала она. Эл подсунула свой экземпляр за спину, под ножны и стала карабкаться наверх. Шея и Сиарис остались безоружными, остальные последовали примеру Эл. Когда все выбрались на свет, Эл отвела их шагов на 300 в сторону и продемонстрировала возможность нового оружия. Она натянула тетиву, зарядила небольшой камешек, выстрелила, камень улетел шагов на 20. «Слабоват», — заметила она и посмотрела на молодого спутника. «Там кое-что нужно подтянуть», — заметил высокий. Он выстрелил сам, его камень улетел так далеко, что вызвал восхищение. А тем временем юноша забрал у Эл ее экземпляр и аккуратно что-то подкрутил. Он вернулся словами: «Так будет лучше». На нее повторный выстрел никто не обратил внимания, все уже занялись своим новым оружием. Они стали похожи на детей, которые, получив новую игрушку, спешат ее рассмотреть, опробовать в деле, разобрать, повертеть, посмотреть, что там у соседа. Эл всплеснула руками. «Дети, по-другому не скажешь». Ее высокий знакомый засмеялся. «Как ты заберешь его назад?» «Прикажу уничтожить», – прошептала она. «Послушает?» – усомнился он. «Не равняй их со своими соплеменниками. Никак не отвыкнешь от старых представлений. Глянь на шесть». «Нет уж, лучше я собой останусь. Я все-таки сын правителя. Принц по местным представлениям». «Не жалеешь, что сбежал?» – спросила она. «Нет, пожалуй, нет. Конечно, мне и тут приходилось прятаться. И еще придется прятаться. Но зато у меня будет возможность маленькой мести. Я подумываю устроиться в обитель, раз есть кому двери охранять. К слову, это ты участвовал в усовершенствовании этих приспособлений? Я помню времена, когда мне пришлось разбить руки, чтобы выстрелить. Это иной виток, не то, что я обрисовала», — поинтересовалась он. «Нет. Но источник знаний — мой мир. Кто-то тут периодически гибнет и теряет свои вещи. Застревает, вступая в контакт с местными. А границы все еще тонки. Покрывало с тысячами маленьких дырочек, как объяснял мне мой учитель из того мира». И он опять засмеялся. «Я очень рад тебя видеть, пилот. И не скучно ходить тебе пешком?» «Помалкивай. Мы просто знакомые», — попросила она и поднялась. «Пора привести их к порядку». По ее знаку Эльфарим заставил всех слушаться. «Итак, первая волна любопытства прошла. Эти милые вещицы в меру опасны, друзья мои. Особенно для их неумелых владельцев. И стрелять вы будете не теми камешками, которые валяются у вас под ногами. Я научу вас стрелять метко и точно. При одном условии: по окончании нашего похода вы навсегда забудете, что держали в руках это оружие. Вы не так образованы, чтобы воспроизвести его в деталях, но если станете болтать о нем или попробуете сделать что-то подобное, наказание станет суровым. Все, что уцелеет, даже обломки, вернутся их создателям, через тех, кто его принес. Я поклянусь за вас. Так и будет. Пусть все поклянутся мне и своему командиру». Согласие клятвы были получены, Эл указал на дальний пик. «Ваш путь ведет туда. Мы прогуляемся другой дорогой. Потом снова встретимся. Если повезет, то нам остался всего день на тренировку и 2 дня пути. Я заберу с собой 6 Яриса. Остальным до встречи». Неназванный Хмейхил печально посмотрел на Эл. Он с удовольствием оставил бы забаву с оружием и пошел с ней. Эл ответил ему сочувствующим взглядом и отвернулся. «Не печалься, друг. У тебя есть возможность отомстить за твой отряд», — напомнил ему Эльфарим. «Я не живу вместе. Я забыл об этом. Придется вспомнить. Скоро взглянешь в глаза тех, кто не готов увидеть тебя живым. Особенно королева». Замечание Эльфарима достигло цели. Лицо капитана стало злым. Маленький отряд возглавил молчаливый юноша. Он скользил между скал, не уступая в изяществе перемещениям Эл. Ее высокому статному знакомому приходилось немного труднее, чем остальным. Так называемый принц хитро посматривал на своего низкорослого соплеменника. Шейси сердился и специально ушел к нему за спину. Принц стал намеренно оглядываться. Шейси тогда отстал, следовал на расстоянии. Арис жалился над ним, коротышке было трудно в горах. Он отстал, чтобы поддержать его и побеседовать заодно.